Глава 9. «Нет», — ни секунды не раздумывая, категорично ответил Аршавин. «Я против. Это слишком опасно, Ярослав Константинович. Сами сказали, что у вас даже первая сфера разума не сформирована. Уж извините, но вы и не маг еще даже. Пробужденный только, хоть и сильный. Я своих парней годами натаскивал, и то всякое случается. А вашей жизнью рисковать мы вообще права не имеем». «Это не обсуждается, Николай Петрович», — спокойно ответил я. Иной реакции от Ратая я не ожидал. Он отлично был знаком со спецификой пограничья и знал, о чем говорил. Но для меня это был самый эффективный способ развития сейчас. Мне нужно было просто немного подождать, и командир малой дружины сам начал искать выход из ситуации. «Есть другие варианты, ваша светлость», — все же попробовал настоять на своем Ратай. «Я не подумал просто. Если бы вы раньше сказали, то мы бы тех огнелис вам отдали. Неделя-две, наловим еще. Братья ваши старшие на границу не ходили, пока первый круг не взяли. А в аномалию отправились вообще после второго только. Мы с ребятами завтра на охоту отправимся с рассветом. Может, еще кто в селки попался или встретим кого. Вам какой аспект нужен?» Развитие дара всех магов проходило в двух направлениях. Вертикальный рост обозначался кругами. Всего их было 5. Вершиной развития были архимаги, которые могли использовать все возможности своего аспекта. При этом даже внутри одного круга маги могли обладать очень разными возможностями, потому что имели разные ранги. Это был горизонтальный рост внутри одного круга. Принцип почти не изменился со времен моей прошлой жизни. Люди переняли рабочую модель у вершителей и их носителей силы. Проблема заключалась в том, что горизонтальный рост был возможен только за счет усиления своего аспекта. Тренировки тут не имели смысла. Требовалось убивать монстров своего аспекта. И чем выше был круг, тем больше чудовищ требовалось. И тем сильнее они должны быть. На данный момент моих знаний с лихвой хватало, чтобы перекрыть даже 5-й круг. А вот с запасом сил и развитием источника я сделать ничего не мог. Его требовалось развивать поступательно. «Понимаю твою тревогу, Ратай», — невозмутимо улыбнулся я. Аршавин вел себя очень предсказуемо, и мне нужно было лишь немного направлять наш разговор, чтобы добиться нужного результата. «Но это наш единственный шанс сейчас. У меня нет нескольких недель, чтобы ждать с моря погоды. Нужно действовать уже сейчас». «Вы не готовы для охоты, ваша светлость?» — упрямо набычился Аршавин. «Я своих выпускаю в лес только после полной проверки боем. И они все до этого прошли полноценную подготовку. Вы глава рода Разумовских и его последняя надежда на восстановление». Парни, которые должны были отрабатывать атаки ножами, двигались в треть своей скорости. Мне показалось, что у них даже уши вытянулись. Так отчаянно они прислушивались к нашему разговору. Я молча смотрел на командира малой дружины, и тот все больше хмурился. Понимание того, что менять решение я не собираюсь, дико раздражало Аршавина, но и сделать он ничего не мог. «Ладно», — наконец произнес он. «Упрямство у вас не меньше, чем у отца, ваша светлость. Но традиции и правила первого круга обороны писались кровью. Есть вариант. Если победите троих моих ребят, я сам подберу вам снаряжение и буду сопровождать на охоте». «Ты ставишь мне условия, Ратай?» — слегка поднял брови я. Рушить полностью авторитет опытного воина было неправильно. Для него я все еще оставался обычным пацаном, как и для остальных бойцов рода. Собственную репутацию еще предстояло заработать. И я решил, что самое время сделать первые шаги. «Да», — отвел взгляд Николай, но голос его остался твердым. «Без этого с места не сдвинусь. Хоть режьте, ваша светлость». «Идет?» — кивнул я, улыбаясь. «Хороший у меня глава дружины. Годный. Заодно проверим, чего стоили мои тренировки». Аршавин удивленно посмотрел на меня. Видимо, Шатун не ожидал, что я приму его условия. На самом деле, я и сам хотел предложить совместную тренировку. Одно дело — восстанавливать старые знания в одиночестве, и совсем другое — полноценный спарринг в полный контакт. Во время боя на посту ИДД проблем не было, но там все случилось очень быстро. «Подгоните машины!» — приказал Аршавин, и пара его подчиненных убежала к навесу, под которым стоял транспорт. Уже сильно стемнело, и Ратай решил не устраивать бой в потемках. Хотя такой вариант тоже был по-своему неплох. Правило? Подойдя к ближайшему дереву, на котором воины рода сделали импровизированную вешалку, деловито уточнил я. Камуфляжная куртка, в которой я так и ходил все это время, повисла на гвозде. Следом за ней отправилась футболка. Немного подумав, стянул брюки, и один из парней тут же подал мне свободные штаны. «Спасибо». «Кулаки, нож, меч», — перечислил Ратай. Выглядел Аршавин очень напряженным. Очень уж серьезно он подошел к моей проверке, словно действительно готовился принимать экзамен. «С огнестрелом смысла тест проводить нет. Не по всякой твари без долгой практики попасть можно. А для высших вообще огнестрел нужен особый, которого у нас уже давно нет. Да и перебудем всех». Два пикапа ближней дружины остановились на краю тренировочного круга. Кто-то из бойцов взбегал за остальными. Как только воины услышали, что князь будет биться с кем-то из них, про отдых все моментально забыли. Через пару минут в свете фар стояло два десятка бойцов, которые с интересом смотрели за моей разминкой. «Готов!» — проверив тело на гибкость и послушность, произнес я и вышел в круг. Вокруг виднелись только смутные силуэты дружинников. Все остальное тонуло в ярком электрическом свете. «Полос!» — коротко произнес Аршавин, и в круг вышел высокий парень. Он, как и я, был одет только в камуфляжные штаны. Обувь мы сняли, хотя нормальные ботинки были отличным подспорьем в бою. «Вы уж не серчайте, ваша светлость!» — миролюбиво улыбнулся мой противник. На вид ему было лет 25. Сухой, но жилистый. Я некоторое время оценивал парня, а потом протянул ему руку. «И ты не серчай, если что», — произнес я, и в ответ получил широкую улыбку. Полос был полностью уверен в своих силах и быстрой победе. «Начали!» — внезапно рыкнул Шатун. Я намеренно сразу не разорвал рукопожатие, и дружинник сделал именно то, на что я рассчитывал. Дернул меня к себе и решил ударить лбом. Я поднял левую руку и еще чуть добавил скорости. От столкновения с моим локтем Полос потерял равновесие, и со стороны дружинников послышались одобрительные возгласы. Прием противник применил грязный, но я был уверен, что Ратай намеренно дал сигнал так неожиданно. В бою не до расшаркиваний, и удар может прилететь совершенно внезапно. Полос сделал пару шагов назад, но далеко уйти и прийти в себя я ему не дал. На этот раз уже сам дернул его к себе и резко подпрыгнул, метя коленом в челюсть. Парень сумел защититься свободной рукой. Правда, сильно это ему не помогло. Сила встречного удара оказалась достаточной, чтобы дезориентировать дружинника. Еще в падении вложил весь свой вес в удар локтями. Попал точно в макушку Полозу, и тот рухнул на землю. Вся схватка заняла секунд 5 от силы. Бойцы рода молча смотрели на вяло шевелящееся тело. Постепенно взгляды перемещались на меня. Опытные воины оценивали и взвешивали результаты боя. Повезло или нет? Расчет или удачное стечение обстоятельств? «Достойно, ваша светлость!» — послышался из круга дружинников голос Аршавина. Ратай обладал гораздо более развитым восприятием, чем его подчиненные, и увидел достаточно, чтобы сделать выводы. Услышав похвалу в мой адрес, бойцы удивленно посмотрели на своего командира. Видимо, не так часто их баловал подобным Николай Петрович. «Ежа!» Из толпы дружинников вышел невысокий боец. Его я видел, как только подошел к площадке. Волосы на голове парня действительно торчали в разные стороны, напоминая зверя, который стал прозвищем Ежи. Он оказался старше моего первого противника и явно более опытным. «Ваша светлость!» — произнес Ежа и с поклоном протянул мне деревянный нож, любовно выточенный из цельного куска дуба. Достаточно тяжелый и прочный, но с явными следами многочисленных тренировок. В левой руке моего противника лежал точно такой же клинок. И перекладывать его в другую руку он не стал. Левша. «Спасибо», — — кивнул я в ответ и взвесил в руке оружие, привыкая к весу и балансу. Ножи я никогда особенно не жаловал. Считал их средством последнего шанса, а никак не главным элементом снаряжения. Слишком близкая дистанция и очень большой риск совершить фатальную ошибку. Но это не означало, что я не умел ими пользоваться. Среди моих прежних спутников хватало любителей ножей, и я многому у них научился. «Начали!» — громко произнес Ротай, и я же тут же двинулся по кругу. В отличие от своего предшественника, этот боец не торопился и хотел получить максимум удовольствия от поединка. Это было заметно по азартному блеску глаз и хищным движениям дружинника. Он был хорошо разогрет недавней тренировкой и стремился показать все, на что способен. Я был не против и двинулся в ту же сторону. Один круг, второй. Я же скользнул вперед и нанес пробный удар снизу в живот. Я блокировал и ударил в шею. Напоролся на встречный блок, и мы продолжили кружить по поляне. «Давай уже, Ежа!» — крикнул кто-то из бойцов. «Сколько ты бегать кругами от князя будешь?» Парень на это внимания вообще не обратил. Мы полностью были сосредоточены друг на друге. Второе столкновение оказалось более продолжительным, но успеха никто не добился. Я заметил пару брешей в чужой обороне, но еще не решил, как их использовать. Что заметил противник, неизвестно. Но двигаться он стал еще более осторожно, и я атаковал первым. Удар, блок. Скорость стремительно нарастала. Атаки и контратаки сыпались со всех сторон. Деревянные ножи мелькали с такой скоростью, что размазывались серые полосы. Краем сознания отмечал подбадривающие крики со стороны дружинников. Настроения постоянно менялись. Кого поддерживать парни так и не определились. А потом все внезапно закончилось. Я же слишком широко размахнулся, и я тут же ударил его плечом в корпус. Сменил хват и нанес молниеносный удар в бедро, а потом разорвал дистанцию. Парень шагнул было следом за мной, но его остановил голос Ротая. «Отлично, Ярослав Константинович!» — произнес шатун и пару раз хлопнул, изображая аплодисменты. «Просто превосходная работа!» «Я еще могу сражаться, командир!» — недовольно произнес Ежа. — Не можешь, — невозмутимо возразил Аршавин. — У тебя паховая артерия надвое разрезана. Еще полминуты и вырубишься. — Черт! — зло ругнулся парень, а потом посмотрел на меня и широко улыбнулся. — Спасибо, ваша светлость. Если найдете время, я буду рад повторить. — Обязательно повторим, — с улыбкой кивнул я. — Достойный поединок. Я хорошо разогрелся и был готов к третьему этапу тестирования. Вот только Аршавин почему-то долго не называл имя моего противника. И вскоре я понял, почему. В освещенный фарами машин круг вышел сам Ротай. Он успел скинуть футболку и куртку, оставшись голым до пояса. Передо мной стояла настоящая боевая машина, почти 2 метра роста, ни грамма лишнего жира и ни одной дутой или слабой мышцы. Тело этого человека было настоящим оружием. Годы тренировок и жесткой дисциплины в совокупности со слабым даром и железной волей. Сколько таких воинов было во всей империи? 1000? 2? Звания Ротая удостаивались очень редко, и для этого мало было просто хорошо сражаться. Нужно стать лучшим в своем деле, уникальным. «Если вы не против, ваша светлость», — чуть склонил голову Аршавин. «Не против?» — улыбнулся я. «Это будет очень интересный опыт». «Волос, мечи!» — приказал Ротай. «Вы можете использовать свой дар, Ярослав Константинович. Я проведу тестирование. Итог боя значения не имеет». Шатун давал мне шанс не ударить в грязь лицом, хотя все прекрасно понимали, что шансов у меня нет в принципе. Если Аршавина снарядить подходящими артефактами, то он запросто мог убить мага третьего круга в бою один на один. В 6-м отделе жандармерии было несколько боевых групп, собранных из подобных бойцов, и занимались они исключительно ликвидацией опасных магов. «Думаю, в этом нет необходимости, Николай Петрович», — спокойно ответил я. На площадку выбежал Полос, который вручил мне деревянный меч. Он был раза в 3 легче того полена, с которым я тренировался в умении баронессы Ключицыной, и вдвое тяжелее своего боевого аналога. За прошедшие эпохи мечи сильно изменились, и мало напоминали своих древних собратьев.